2007 год. Верка Сердючка. Dancing Clash at Mumbai. Отдельная линия развития постсоветской эстрады – театральная, комедианская, конферансная. В 90-е сценки на сцене ставил кабаре-дуэт Академия. В нулевые их в роли самого яркого поп-шоумена сменил украинский актер Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Женщины с огромным бюстом, широкой душой и непростым прошлым. Начинала Сердючка вовсе не с музыки, а с реприз и телевизионного СВ-шоу, где перешучивалась со знаменитостями в интерьере пассажирского вагона. Песни же сделали из нее суперзвезду до такой степени, что публика стала забывать, что в колоритном костюме находится мужчина. Талант у Данилка, как выяснилось, был далеко не только артистический. Он обладал отменным мелодическим чутьем, а сам образ Сердючки позволял ему делать музыкальную конъюнктуру, не вызывая претензий, ведь все это было как бы не всерьез. К середине нулевых Сердючка уже успела исполнить несколько застольных песен, навсегда обеспечивших ее корпоративными заказами. «Новогодняя», «Гоп-гоп-гоп», «Я попала на любовь», «Все будет хорошо». И тут ее послали на Евровидение. Пока Россия чилась выиграть конкурс традиционными эстрадными методами, голосами, мелодиями, номерами, украинцы почуяли, что теперь здесь ценят веселье и фриков. Макаронический марш с баяном и притопами «Dancing Clash at Mumbai», правда, занял второе место, но запомнился далеко за пределами славянских стран. Через много лет Сердючка в том же костюме со звездой на голове появится в голливудском комедийном блокбастере «Шпион». Были, впрочем, и не очень хорошие последствия. Кому-то послышалось, что в припеве Данилка поет «Russia Goodbye». По меркам военных 2010-х история совсем пустяковая, но некоторое время Верки в российских теле- и радиоэфирах не было. Семен Горов, режиссер клипа. Для меня Сердючка – это такой Петрушка. Собирательный образ всех наших проводниц, мам, бабушек, народная смекалка и народный юмор. И этому персонажу позволено говорить и делать все, что хочешь. Он может говорить с народом на его языке. У Андрея дар импровизации, он шутит на ходу, меняет сценарий. В итоге получается даже смешнее, чем задумано. Плюс он очень работоспособный, он очень много времени посвящает обдумыванию образа. Ну и, конечно, Данилка очень точно попал в образ. Ведь у него было много образов, не только проводница. Гаишник, балерина, жительница глухого села. Но народ полюбил именно этот, очень яркий, провокационный. Андрей, конечно, все придумывает сам. Совета может послушать, но пока он не будет уверен в костюме на 100%, мы съемку не начнем. Бывало, съемочный день начинался в 8 утра, а снимать можно было только в 5 вечера, потому что Андрей все не мог войти в роль. Как-то Андрей мне позвонил и предложил снять клип на песню для Евровидения. Мы встретились. Он рассказал про идею сценария, что он с мамой, с персонажем шоу Верки Сердючки, приходит в ночной клуб, и у них есть очки, сквозь которые можно видеть людей обнаженными. Думаю, это парафраз детской истории про красную пленку. Были такие рассказы у нас в школе, что якобы есть такая пленка, на которую, если снять человека, он получится голым. Это сейчас Верка Сердючка, уже присыщенная богемной жизнью светская львица. А тогда образ был другой. Сердючка и мама – это недавно оказавшиеся в сити провинциалки, которые завоевывают популярность. Сердючку уже узнают, но рестораны и клубы – это для них в новинку. У нас были очень долгие кастинги. Нужно было отобрать 100 человек, которые будут сниматься обнаженными. Они приходили по одному, раздевались. Потом мы устали, стали запускать по двое, потом по трое, потом по 10. От обилия голых тел становилось плохо. Ну а 100 голых на площадке – это, конечно, улет вообще. Особенно, когда нужно входить в массу и ставить 100 голым людям задачу. Сложно удержаться от смеха. Слова «Russia Goodbye» появились потому, что Андрей слушал Виктора Цоя. У него есть песня «Башатунмай». У Андрея это где-то отложилось в подсознании, и потом по созвучию родилось вот это «Russia Goodbye». А потом кому-то показалось, что он поет не «Russia Goodbye», а «Russia Goodbye». Я думаю, это была просто провокация. Мне кажется, что скандал разразился даже не из-за этих слов, а из-за того, что все считали Верку Сердючку любимицей не только Украины, но и России. И когда выяснилось, что она едет от Украины на Евровидение, то возникла обида. Ах, вот оно что, так она украинка. Такая детская ревность. Образ Сердючки скорее советский, но с легким украинским флером. Когда я познакомился с Андреем, я видел его номера и в других образах, но потом Сердючка зажила своей жизнью. У нее развивается карьера, она становится популярной. И может позволить себе уже купить колготки Дольче и Габбана, а не какой-то швейной фабрики. Этот образ живет отдельно от Андрея и иногда даже его пугает. Интервью брала Елена Ванина в 2011 году. Андрей Данилко, Верка Сердючка, певец, автор песни. Я эту мелодию написал после победы Руслана на Евровидении 2004 года. Это была настолько неожиданная победа наших. Наверное, для России это как Алсу со вторым местом в 2000-м. Я смотрел трансляцию еще на старой квартире с маленьким телевизором, и тут победа. Я прямо на эйфории придумал этот мотив. Чтобы не забыть, написал рыбный текст «Зибен, зибен, ай-лю-лю», ну просто как считалочку. Прибежал на студию показывать, никого абсолютно она не обрадовала. «Странные люди», — подумал я. Мне сразу казалось, что это будет европейский хит. Почему я вообще словосочетание придумал «Лаша Тумбай»? Оно было похоже на слово «баштунмай» из песни Цоя. Пока я эту песню доделывал, начались отборочные Евровидения, и мы хотели в нем участвовать. Дело в том, что когда ты создаешь песню для нашей аудитории, это одна история. Наши привыкли. Куплет, припев, проигрыш. «Лаша Тумбай» я сделал маршевой, чтобы во время выступления за границей, на Евровидении в том числе, от волнения не забыть текст. «Меня ночью разбуди, я в тональность попаду сразу». В песне «Лаша Тумбай» три модуляции, и мне было важно, чтобы был легкий текст. Модуляция – многозначный термин в западной музыкальной теории. В случае популярной музыки в песенной форме чаще всего означает переход в другую тональность, обычно при повышении или понижении на один тон. Евровидение – это ведь конкурс, где надо хорошо петь вживую. Я прилетел в Хельсинки и не понимал, что такое Евровидение. Нас повели на закрытую вечеринку. Я сказал: «Идем в костюмах». И как только мы зашли в пресс-центр, все начали к нам бежать, бросив других участников конкурса. Мне так легко было, мы стали любимчиками всей публики. Фанаты Евровидения делали из фольги звезды короны, повторяли движения. По такому же принципу пошли сейчас Little Big. У них этот пухлячок-танцор, по сути, как мама у Сердючки. И есть танцевальное движение, которое легко повторить. Есть слова «уно», «уно» и так далее. Принцип тот же самый, что у нас. Это зашло, это улыбает, в этом есть прикол. Не ожидаешь, что такие участники будут от России, да? Все привыкли к какому-то более стандартному, классическому участнику. Мы вернулись со вторым местом, но оно практически было первым. Все Евровидение тогда пело эти слова «Лаша Тумбай» и «Ein, zwei, drei», как на футбольном матче. Это был не успех, а триумф. Но против меня началась кампания в России из-за зависти. Первый канал говорил, что наше второе место должно принадлежать группе «Серебро». Она заняла третье место с песней «Song No. 1». Ну, типа, серебру серебряное место. А тогда не так был развит интернет. Если был, меня бы все услышали. А так просто блокировали, не давали ничего сказать. А если я давал какие-то комментарии, то монтировали это так, будто я оправдываюсь. Накрутили против меня такого, я не ожидал. Думал, вот это я поехал, повеселился. До сих пор не могу отдышаться, когда слышу эту музыку в заставке Евровидения. Спина холодеет. Сильно был стресс. Как раз мне 33 года было, такое испытание. Можно выиграть Евровидение и быть никем. Я занял второе место, и нас приглашают каждый год на какие-то мероприятия. За деньги. А победительница, которая была в 2007 году, Мария Шерифович, вот где она? Никто не знает, никто не слышит, никто ее никогда не приглашает. А нам Евровидение поменяло жизнь. Это был полезный опыт для меня. Я начал понимать, что такое качество, как надо к этому подходить. В плане всего, внешнего вида, звучания живьем. Мы отказались от фонограмм, набрали музыкантов. Пик популярности у меня случился в 2000-е, когда вышла песня «Гоп-гоп-гоп» на украинском языке. Она взяла эту вашу премию «Золотой граммофон» в 2002 году. И вместе с «Все будет хорошо» эти песни стали музыкальным сопровождением любого праздника. В тот момент у нас только появились корпоративы, и мы играли по 3-4 корпоратива в день. Под фонограмму, без живого музыкального состава, просто стране хотелось веселья. У людей не было ощущения, что Сердючка – это мужик переодетый. Они понимали и понимают, что это персонаж. Все хотят смеяться и веселиться. Все хотят. Мы настолько были популярны, что это раздражало многих крупных артистов. Нам за участие в программах тогда платили деньги. Тогда, когда все шли на поклон, Первый канал платил нам деньги. В то время наши разговорные номера собирали 2 подряд концерта в Лужниках. И я не мог своих друзей провести туда. Как тогда, мы столько, наверное, больше не зарабатывали. Почему образ Сердючки работает так много лет? Потому что это не украдено и не заимствовано. Сердючка начинала с театральных миниатюр, песен никаких в помине не было. Верка Сердючка была проводницей. И этот разговорный номер стал популярен в Украине, потом уже в России. Так появилось СВ-шоу на ТВ-6. Был такой популярный канал в России. Мы вписались туда и начали гастролировать. Но для того, чтобы реально быть звездой, надо петь, понимаете? Причем люди долго не понимали эти песни. Что за черти что? Зачем? Только разговорные номера воспринимали. И мы попробовали тогда в истории Верки сделать развитие. Она сначала была проводница, потом у нее появилось свое шоу, потом она стала певицей, артисткой, звездой, а потом Евровидение, то есть какой-то сюжет. На Западе Сердючку воспринимают как драг-квин, но они просто не знают ее историю. Если бы она была драг-квин, то не имела бы такой популярности. Сердючка – это все-таки персонаж, не клубная история, это не Кончита Вурст, это не RuPaul, это не Заза Наполи, абсолютно другая стилистика. Сердючка – это масс-эстетика, смешной персонаж. Мы же не играем женщину, мы играем персонажа. Сейчас мы играем звезду. Вот мама и Сердючка – это кто? Это Пятачок и Винни-Пух. Одна придумывает какую-то херню, а другая за ней ходит постоянно. И наши люди начинают в этом видеть что-то свое. Помню, был концерт на киевском фестивале «Atlas Weekend». Пришла куча детей, которые родились примерно в 96-м году. Я подумал, боже, они же все поют песни наизусть. Даже я некоторых слов уже не помню. Сердючка уже стала референсом для кого-то. Многие у нас в Украине об этом не любят говорить ужасно. Ну, допустим, Потап и Настя. Потап мне говорит, и это правда. Если бы не было Сердючки, не было Потапа и Насти. Вот у тебя все будет хорошо, а у нас будет все пучком. Вы видели фильм «Шпион», где Джейсон Стэтхэм снимался? Я тогда спросил режиссера, а чего вы нас взяли? На это место мог любой другой подойти. А он сказал, что мы ему как-то особенно понравились. Смотрел на нас как ребенок. Мы играли на вечеринках, приуроченных к фильму, и эти Стейтемы и Джуда Лоу бросали корреспондентов и бежали фотографировать Верку Сердючку. Потому что это нечто необычное. Они понимают, что это не украдено с Леди Гаги, например. Если мы снимаем клип, то я всегда говорю съемочной команде: «Ребята, пожалуйста, нужно, чтобы видео не было украдено, не было позаимствовано. Лучше снять хуже, зато будет по-нашему». Верка может существовать в любом жанре. Это и диско, и просто поп-музыка, и какое-то там ретро, и, например, итало-диско. Но обязательно быть в тренде. Сейчас мы работаем с ребятами из Швеции, сдружились. Они спросили, скажи, как и что Сердючка должна петь? Я говорю, то, что популярно в мире, то и поет Сердючка. К примеру, Сердючка поет Билли Айлиш, Bad Guy, да? Или Сердючка поет песню Селены Гомес Love You Like a Love Song. Или там кого-то Бибера, но именно хит. Или там Despacito. То есть любой хит, который существует в массовом понимании, это музыка Верки Сердючки. Про корпоративы часто говорят, вот публика скучная там, сидят, жрут. А я обожаю корпоративы. У нас никогда такого не было, чтобы кто-то сидел, жрал или выходил покурить. Все танцуют с нами, пьют шампанское, поют. Атмосфера есть. Тем более бывают такие спайки интересные. Вот было какое-то варьете немецкое, играли мы и Рамштайн. Рамштайн вышли на нас из-за кулис смотреть. Я заметил, говорю гостям, видите, сейчас стоят за кулисами, смотрят, как работать надо. А Тиль Линдеман же, их лидер, говорит по-русски. Но Рамштайн на дне рождения, это, конечно, такое, особого веселья нет. Вот в Брюсселе мы работали, одни миллионеры сидели, и тут же следующее предложение появляется. Это такая цыганская почта. Они нас приглашают с одной вечеринки на другую. У наших детей то обрезание, то отрезание. И самое важное, что они все говорят, у нас Сердючка настоящая. Потому что существует же рынок двойников. Их полно. Сердючка и 2 танцора, к примеру. Все понимают, что это не Сердючка, но двойник дешевле. И когда зрители видят разницу, то между собой говорят, а у нас Сердючка настоящая. За стендапом современным я, конечно, слежу, смотрю и знаю этих ребят. Иногда смеюсь, но в целом это юмор такой, как на кухне для компании. Нет массового юмора. У Сердючки присутствовала игра, реакции, паузы. а новые стендаперы не очень хорошо играют. Хотя может быть такова форма. Ведь идут на их большие выступления в первый раз из-за интереса, но придут ли они еще раз? Вопрос. Я бы делал такой минимальный составчик, просто сердючка о жизни. Определенная рубрика со воспоминаниями о Советском Союзе, возможно, какие-то музыкальные эффекты, какая-то игра, минимальная работа со светом. Это не просто вышел и поговорил. Но все-таки новые ребята в стендапе берут молодостью. На них идут девочки, им нравятся парни, с которыми не скучно. Вот мы сейчас с вами разговариваем, я смотрю в окно на Крещатик. Машин мало, людей тоже. Хочу походить по Киеву. Думаю, если бы у меня была шапка-невидимка, с удовольствием бы походил в ней, чтобы меня никто не дергал. Конечно, я человек закулисный по своей натуре и абсолютно не создан для программ в духе «пусть говорят». Я так этого стесняюсь. Правда, не кокетничаю сейчас. Меня вообще нет в соцсетях. Есть какой-то инстаграм по сердючке, но его ведут фанаты. В какой-то момент у меня был аккаунт в фейсбуке, мне было так неудобно кому-то рассказывать, что я сегодня делал. Зачем это кому-то знать? Вообще не моя история. Я понимаю, зачем пользоваться соцсетями в рамках промотуры или альбома, а вот пускать в закулисье... Мне кажется, таким образом ты разрушаешь какую-то картинку. Тайна теряется. Как только я увижу, что это уже тяжело и выглядит странно и нелепо, то закончу. Сейчас я занимаюсь здоровьем, чтобы похудеть. Ты постоянно скачешь, и это все тяжелее и тяжелее. По юности как было? Что-то выпили, вскочили и побежали. А сейчас это все тяжело. Ну вот эти группы типа The Rolling Stones или Scorpions, которые уже какой год со сцены проститься не могут. Они особо ничего нового не показывают, но играют в легенду. Но они и являются легендами. И в принципе, у нас подошел такой возраст сердючки, что надо уже играть в легенду. То есть я, конечно, хотел бы быть начинающим, но приходится быть легендой. Интервью брал Андрей Клинт в 2020 году.